Девица потупила глаза. «Хорошо. Мы поженимся, когда они состарятся и помрут. Я буду ждать тебя». И добавила, «Может быть, буду ждать. Ты хоть и жадноватый, но все же мне симпатичен». «Я жадноватый», — подскочил Александр. «Да я... Что ты? Ты пока бедный. А мой жених обещал к свадьбе подарить бриллиантовое колье за 20 000». «Кто он? Скажи». «Не скажу. Это семейная тайна. Пока. Во время нашего обручения узнаешь. Прекрасный юноша, богатый, красивый, знатный и щедрый. Не такой, как другие». «А меня ты любишь?» «Я смогу полюбить только мужа. Если ты будешь моим мужем, то полюблю сильно-сильно на всю жизнь». Закручинился юноша, задумался, и мысль страшная пришла ему в голову. На следующий день Александр отправился к ветеринарному врачу Блюму. «Собака у нас стала какая-то дурная, так и норовит укусить. Хочу ее отравить. Пропишите стрихнин». Удивился доктор. «У вас хватит характера отравить животное? Вот, возьмите рецепт». Александр решил отравить отца и мать. Но сначала действие яда он решил попробовать на собаке. Та умирала в жутких муках, каталась, билась по земле, жалобно выла и стонала, роняя из широко разинутой пасти кровавую пену. «Нет. Если мамаша с папашей так будут крутиться на полу, то это весьма неприятно. Самому можно ума лишиться. Их надо успокоить иначе». В тот же день он спрятал в своем кабинете под стол колун на всякий случай. И колун лежал спокойно, лежал до поры до времени. На несколько недель пришлось с родителями уехать за границу. Из Германии, Австрии, Польши Александр написал Смирновой 2-3 письма, вполне бессодержательных. По приезде в Москву узнал, что Клавдия уже живет в Боровске. Жизнь, казалось, развела эту парочку навсегда. Но твоя до гроба. В субботу утром 13 декабря Александр Кара получил письмо из Боровска. Клавдия, видимо, держа перед собой полный любовный письмовник, писала. «Милый мой друг Сашенька, не видя тебя, я вся иссохлась в горьких слезах и зеленой тоске. Поверь, что я постоянно вижу перед собой милый твой образ. Я постоянно вспоминаю то блаженное время, когда мы были вместе. Без вас у меня нету жизни. А мой папаша хотят выдать меня горемычную за другого. Он щедрый, богат. Не знаю, что и делать мне. Приезжай скорее, поцелуй меня в уста. Твоя до гроба Клавдия С. «Надо ехать к ней», — сказал себе Александр. «Я удержу ее от свадьбы. Только надо сделать ей богатые подарки. С матерью и отцом пора кончать. Ни одна шельма на меня не подумает». И вот пришел трагический день 15 декабря. В 12 дня Александр вместе со всей семьей обедал. Если накануне он был мрачен и молчалив, то теперь был неестественно оживлен, много говорил, пытался шутить. Когда семья еще была в столовой, он совершил кражу 6250 рублей. Для тех времен громадная сумма. Тут же быстро оделся, выскочил на улицу и, не торгуясь, нанял лихача. Поехал к театральному проезду в знаменитый магазин верхней одежды «Гирша». Здесь купил полдюжины модных галстуков. По дороге заехал к портному Цыпленкову и забрал новый смокинг. Не заходя домой, извозчик ждал на морозе, заглянул в дом к доктору Прибыткову. Александр знал, что доктор уехал в Петербург. В доме находилась последняя, по хронологии, любовница Александра, горничная Паша. Пробыл здесь не более 20 минут. отправился в универсальный магазин «Мёр и Мерилис» на Петровке, ныне ЦУМ. Заглянул в модный ювелирный магазин Хлебникова, где купил Клавдии в подарок часики и два кольца с дорогими каменьями, себе серебряный портсигар и спичечницу. После этого направился домой. Свой отъезд к Смирновой Александр наметил на 26 декабря. Александр вошел в каморку Василия, протянул ему 40 рублей и еще два золотых червонца. «Ты давно просишься в деревню?» «Я с матерью договорился. Уезжай, только быстро и потихоньку. А то увидит папаша, оставит тут. Мы его потом уломаем». «Вот уважили. Вот уж спасибо, барин». И Василий поясно поклонился. «А сколько мне гулять можно? Когда вертаться?» «Гуляй, гуляй. После Рождества вернешься». Василий набросил на плечи тулуп, мешок за спину и айда. Да только вот решил попрощаться с друзьями, заглянул в трактир. Тут и напился без меры. Кровавая развязка. В 6 вечера вся семья собралась за ужином. Родители про кражу еще ничего не знали. Затем отец вдруг куда-то уехал. Это нарушило планы убийцы. Вскоре мать закричала: «Деньги? Ты опять, Александр, воруешь? Как не стыдно!» «Нет, теперь я все вынуждена сказать отцу». «Не скажешь. Ради твоего блага отец все должен знать. Ведь ты, сынок, встал на дурной путь, ты катишься в пропасть». У него сузились зрачки. «Да, скажет. И все мои планы рухнут». «Ну, — подбодрил он себя, — будь мужчиной, действуй». Взяв колун, он побежал в столовую. Мать стояла спиной у серванта. С размаху Александр ударил ее. Почти не вскрикнув, она села на пол, встретилась с глазами сына. Странно, но Гедвига-старшая не только не потеряла сознание, она пребывала в полном рассудке. Видимо, убийца был настолько неловок, что даже свое черное дело не сумел сделать сразу до конца. Мать удивленным тихим голосом обратилась к своему чаду. — Сынок, за что? Ведь я тебя так любила. Судорожно сжимая колун, Александр застыл в нерешительности, нервно переминаясь с ноги на ногу. Мать ласково продолжала, привалившись спиной к ножке стола. — Бедный мой, что же теперь с тобой станет? Александр поднял колун, сделал шаг вперед и, мысленно подражая мяснику Гансу, у которого они брали мясо, опустил орудие убийства на голову матери и коротко выдохнул. «Ха!» Потом, уже лежащую, он ударил ее еще раз и теперь только снес верхнюю часть черепа. Мозги и кровь разлетелись в стороны, попали Александру на штиблеты. Он на мгновение застыл, соображая, что ему следует делать теперь, какое добро хватать, кого звать в квартиру. И вдруг его поразило словно током. Он только теперь услышал звуки музыки. Марта играла на рояле. Из ее комнаты донесся веселый голос. — Что у вас упало? — Как же мог я забыть? — произнес вслух Александр. — Нет, на меня положительно нашло какое-то помутнение. Я всегда такой умный, сосредоточенный, и вдруг забыл, что Марта дома. Но Рубикон я уже перешел, назад пути нет, надо быть мужественным. Он вошел к Марте. Она с упоением напевала роман Сантуцци из «Сельской чести». Услыхав знакомые шаги, не оборачиваясь, восхищенно произнесла: «Ах, Масканьи, чудный композитор! Сергей Васильевич мне обещал, если Пьетро приедет в Россию, я обязательно вас познакомлю с ним, Марта. Я просто мечтаю об этом». И она вновь запела на итальянском языке, который основательно изучала, ибо твердо решила стать профессиональной оперной певицей. Александр медленно подошел на расстояние вытянутой руки к Марте, не спеша поднял колун и, уже обогащенный некоторым опытом, ударил и сильно, и точно. Брызнула кровь, Марта с легким вздохом повалилась навзничь. Александр заметил, что брызги крови оросили ему пиджак и рубашку. Он нехорошо выругался и направился вон из комнаты. Он был уже за порогом, когда к своему неописуемому ужасу услыхал за спиной сдавленный детский голос. — Ты зачем это сделал? Я все расскажу дяде Васе. И маме, и папе всем расскажу, какой ты дурной. Александр вернулся. Он увидал младшую сестренку, которая играла в углу с большой куклой. — Нет, скверная девчонка, — злобно выдавил из себя Александр, — ты никому ничего не скажешь. — Как раз скажу, — азартно произнесла девочка. — А я тебе сейчас докажу, что ты вообще уже больше ничего не скажешь. Александр приблизился к Гедвиге. Та, крепко прижимая к груди куклу, шагнула назад, споткнулась о что-то и упала спиной, но куклу продолжала крепко держать в объятиях. Александр, вновь ощутив в себе непонятный прилив какой-то звериной жестокости, стукнул обухом колуна ребенка по голове. Шатаясь, словно пьяный, он стал бродить по комнатам и для чего-то тушить свечи. Потом взял большой фонарь, с которым обычно в темное время выходили на двор, зажег его. Ему казалось, что весь этот кошмар лишь пригрезился во сне и сейчас рассеется. Перешагнув через тело матери, он влез в буфет и прямо из горлышка бутылки сделал несколько больших глотков. Вино показалось ему прокисшим. Придя немного в себя, он начал действовать по намеченному прежде плану. Колун он отнес в комнату Василия, швырнул его под стол и злорадно подумал: «Дураки полицейские наверняка собьются со следа. Схватят этого мужика». Припрятал в холодном камине кое-что из материнских драгоценностей. Потом, плохо сознавая собственные действия, он зажженным фонарем ринулся наверх к Бородулину. В бредовой голове еще казалось, что можно замести следы. Опытного Лебедева ему, разумеется, провести не удалось. Сыщик сразу же разглядел на одежде и ботинках Александра бурые кровяные пятна. Да и на вопросы юнец отвечал столь сбивчиво и невнятно, что сомнений у Лебедева не оставалось. Перед ним стоит убийца, лишивший жизни самых близких ему людей. Напротив, Василий Титов все объяснил просто. Когда Лебедев задал ему вопрос: «Но почему твоя одежда измазана кровью?», Титов развел руками: «Так мои хозяева пост никогда не держат. Я резал поросят на окорока. Хозяева с окороком пиво любили пить». Съеден на Сахалине. На процесс о каре съехались юристы со всех концов России. Сам Николай II следил за этим судом. Приближенным он говорил: «Сейчас необыкновенно много жестокости. Это верный признак того, что наступают страшные времена и страшные события. Вы еще вспомните эти слова. Чтобы зарубить мать и сестер, нет, разум отказывается верить в такое». Убийцу защищали крупные адвокаты Ходосевич и Муравьев. Эти искушенные в своем деле люди доказывали суду: «Разве вы не видите, что наш подзащитный душевно больной? Все его поступки говорят об этом». Кара на суде был малословен и печально тих. Но однажды с ним произошла истерика. Это случилось, когда свидетельница Клавдия Смирнова, а ей бы впору как соучастница разделить с Александром место на скамье подсудимых, заявилась в зал со своим мужем. Отец поспешил окрутить ее с дальним родственником, скромным немолодым человеком, у которого не было ни кола, ни двора. Этот вертлявый господин, чувствуя, что к ним обращено внимание всего зала, оказывал молодой супруге всяческие знаки внимания. То что-то жарко шептал ей, то вдруг до неприличия страстно целовал ее руки. Александр вдруг разрыдался, кричал какие-то бессвязные слова, потом и вовсе потерял сознание. Судебные заседания прервали на час, а мужа Клавдии попросили покинуть зал. Итак, суд присяжных, самый гуманный из всех судов, приговорил Александра Кару к лишению всех прав состояния и ссылки в каторжные работы на 12 лет. убийца отправился на далекий остров Сахалин. Отец не бросил сына, поломавшему ему всю жизнь. Помогал Александру материально, подбодрял письмами. Каторжанин тоже писал, жаловался на тяготы жизни. Но вот его письма перестали приходить. Алоис Осипович обратился в тюремное ведомство. Чиновники навели справки и официально известили, что А.А. Кара, осужденный на 12 лет каторжных работ, по статьям пропал без вести. Но один из чиновников проговорился, что летом 1905 года матерые преступники сманили Александра в побег. В дороге они его убили и съели. Увы, подобные истории, как знает читатель, на Сахалине не были редкостью. Эпилог. Летом того же 1905 года произошла и другая трагедия, впрочем, по порядку. После свадьбы Клавдия быстро разочаровалась в своем муже. Он был беден, да и не стремился стать богатым. Кроме того, муж был равнодушен к самой Клавдии и вообще к домашнему очагу. Свое маленькое жалование он торопился или пропить с дружками, или проиграть в карты. Вот от этого человека Клавдия родила ребенка. Мальчик появился на свет недоношенным и прожил всего лишь одну неделю. Клавдия быстро опустилась. Она располнела, одевалась небрежно, целый день могла ходить неприбранной. К ведению домашних дел она, как и ее муж, охоты не имела, да и под родительской крышей не была к тому приучена. И то сказать, бедность к изящной жизни плохо располагает. Пока еще оставались подарки Александра Кары, в семье кое-как сводили концы с концами. Но вот все было промотано, пропито, проедено. Жизнь сделалась настоящей каторгой, хоть и без острова Сахалин. Клавдия достала большую дозу стрихнина, ушла в дровяной сарай, приперла дверь изнутри и приняла яд. Ее не могли отыскать целую неделю. Хоронили Клавдию в закрытом гробу, ибо ее лицо и руки сильно попортили крысы. Выродки. Две ничтожные личности дважды делались центром общего внимания. Случилось это весной 1896 и осенью 1900 годов. Газеты писали, это дело о больных детях с расслабленными, измочаленными нервами, галлюцинирующим воображением. Их вывели малая образованность, зависть, ослабленное чувство сострадания к ближнему. Им проще любить все человечество вообще, чем тех, с кем жизнь их сводит ежедневно. Публицисты назвали это явление болезненным криком умирающего века, пробудившего в сереньких натурах непомерное желание срывать цветы наслаждения. Во всяком случае, удивительно их презрение к своей и чужим жизням, та легкость, с которой они шли убивать беззащитную женщину или великого князя. Таинственные тени. Эта майская ночь 1896 года была в Москве тихой и теплой. Фосфорический свет полной луны ярко освещал прогонный переулок Пресненской части. То появляясь в пятнах света, то исчезая в густой тени, крадучись двигались две фигуры. Был тот час, когда мирные обыватели сидели за вечерним чаем, обсуждая события ушедшего дня и готовясь отойти ко сну. Фигуры остановились возле большого деревянного дома. Теперь стало видно, что это две девушки. Та, которая была выше, дернула за шнур звонка. Другая, совсем тщедушная, похожая на ребенка, спряталась в густоте сиреневого куста. Дверь распахнулась, раздался радостный возглас. «Ах, Елизавета Юрьевна, наконец-то! Хозяйка за вас волновалась, вы так поздно нынче ходите!» Миновало минут 30, и вдруг в тиши заскрипели петли дверей. Сдавленный голос позвал: «Скорее сюда, Паула!» Из куста сирени метнулась неясная тень. Через мгновение, скрипнув, дверь снова затворилась. Приближалась минута злодеяния. Под кроватью, очутившись в небольшой неприбранной комнате, Таинственные фигуры оказались совсем юными девицами, лет 18. Обе блондинки. У высокой была по-мальчишески короткая прическа, а лицо имело нездоровый серый цвет. Уголки тонких губ то и дело нервно потрагивали. Щедушная, с очень узкими плечиками и плоской грудью, была весьма подвижна и явно тяготилась вынужденным молчанием. Знаками она показала, что хочет курить. Высокая достала из маленькой сумочки пачку папирос и протянула подруге. Едва та с жадностью затянулась, прикурив от керосиновой лампы линейки, как в дверь постучали. — Елизавета Юрьевна, к вам можно? Щедушная вздрогнула, засуетилась, заметалась, глаза ее забегали, выискивая местечко, куда можно было бы спрятаться. Высокая ткнула пальцем под кровать. Выронив папиросу, щедушная бросилась под панцирную сетку, слышно корябнувшись о нее спиной. Елизавета отбросила крючок, открыла дверь. На пороге стояла миловидная, улыбающаяся женщина лет 40. Она излучала радость и душевное тепло. — Слышим, вы пришли, а к чаю не выходите. Здорова ли, Елизавета Юрьевна? — Я сейчас выйду, Каролина Ивановна. Вдруг глаза у хозяйки округлились, она указала рукой на пол. — Помилуйте, как можно горящие папиросы бросать на пол? Половичок, кажется, уже тлеет. Елизавета торопливо подняла папиросу, заискивающе проговорила. — Виновата. Больше никогда вас, Каролина Ивановна, не огорчу. Пошли пить чай. Разные планы. Вечернее чаепитие было традицией москвичей. Вот и в доме Каролины Ивановны за стол садилась, кроме нее, одинокой вдовы, уже знакомая нам Елизавета Юрьевна Ульдрих, компаньонка хозяйки. Девица приехала в Москву из Метавы в 1895 году. О своих целях она говорила так. Желаю закончить университет, чтобы служить на благо человечества. За стол приглашались также 35-летняя кухарка Анастасия Шаховцова, женщина удивительной силы и страшного аппетита, и 58-летний дворник Егор Волченков, косоглазый, длинноносый, любивший выпить и рассказать что-нибудь из своей службы в почтовом ведомстве. О разбойниках или нападениях на людей диких зверей. Сегодня за столом было оживленнее обычного. Хозяйка говорила, «Вы, дорогая Елизавета Юрьевна, из западных краев в Москву, а я, напротив, собираюсь в Вильну». Все уже знали, что за хозяйку просватался богатый отставной генерал из Вильна. Каролина Ивановна вчера посетила вместе с Елизаветой банк и сняла для поездки 500 рублей. Увидав деньги, на взгляд Елизаветы совершенно громадные, она завистливо подумала, «Дает же Бог людям счастье! Если бы мне такой капитал, купила бы себе беличью шубу и три пары бальных туфель, еще поступила бы на какой-нибудь факультет и окончила его!» Зачем ей были нужны именно бальные, а не какие-нибудь другие туфли, и какой именно факультет собиралась кончать она, если бы ей вдруг достались эти 500 рублей, девица объяснить не умела. В тот же день она встретилась со своей подружкой Паулиной Грюнберг. Они сидели в кафе на Тверском бульваре, пили ликер «Розы» и тяжело раздумывали, как завладеть этим капиталом. «Я знаю, куда хозяйка прячет деньги, но до воровства никогда не опущусь», — с брезгливой гримаской произнесла Елизавета. «Мне будет стыдно хозяйке». «Так где деньги?» «В сейфе. А ключи от него в бельевом шкафу». «Думаю, там фамильные драгоценности», — начала фантазировать Елизавета. «Еще на пальце у нее золотое колечко, ты мне говорила», — хозяйственно напомнила Паулина. Подруги замолкли, размышляя об одном и том же. Паулина вдруг резво проговорила. — Я придумала нечто гениальное! И далее она поведала план, согласно которому следовало хозяйку убить. Тогда — весело захлопала в ладошки Паулина. — Не стыдно забрать у нее деньги и ценности? — Замечательно ты, моя прелесть! Просто умница! И Елизавета чмокнула подругу в губы. Вот этот план девицы и собрались осуществить нынче. У самовара. «Пейте, душенька, чай с вареньем!» Хозяйка заботливо ухаживала за Елизаветой. «Что-то сегодня вы задумчивы!» Компаньонка действительно крепко задумалась о том, что сегодня же надлежало осуществить. «Паулина в прошлый раз в кафе сказала, я тайком пройду к тебе в комнату и спрячусь. Когда все уснут, мы убьем хозяйку». «Правильно!» — поддержала Елизавета. «Затем мы накапаем немного крови у служанки Анастасии в комнате и подсунем ей несколько вещей убитой. Ты же, Паулина, возьмешь с собой все реквизированное у Каролины Ивановны и отсидишься у себя на квартире. Не вздумай приходить ко мне. Когда Анастасию арестуют, и на нас не будет подозрения, мы станем тратить деньги». «И поступим в университет», — добавила Паулина, — «чтобы быть полезными людям». Потом девицы наконец догадались, что резать хозяйку нельзя, потому как сами могут испачкаться кровью, а они крови боялись. «Мы ее просто задушим», — улыбнулась Паулина, — «так эстетичней». Елизавета подпрыгнула от восторга. «Вот именно! Я читала про свирепого разбойника-француза Жустина. Он был страстным и ревнивым. Когда ему казалось, что его жена недостаточно горяча с ним в постели, он брал подушку, клал на голову и не отпускал ее до тех пор, пока под ним не оказывался холодный труп. Так Жустин задушил 7 очаровательных красавиц». «Ах, как чудесно! Подушкой, можно и веревочкой. Но это не так изящно». Елизавета, словно очнувшись, вернулась сознанием к происходящему вокруг. Каролина Ивановна говорила, «Венчаться мы решили в Москве, в церкви Знаменье Пресвятой Богородицы. Это за Петровскими воротами, во втором Знаменском переулке. Ведь меня там крестили. Я себе заказала подвенечное платье. На примерку ездила в Петербург к самому Чернышову, знаменитый мастер». Елизавета со злорадством подумала, «Не красоваться тебе в этом платье, да и генерала своего не увидишь, а ляжешь ты сначала в гроб, а на лоб тебе положат венчик, глаза твои безобразно провалятся, и будешь ты желтый, словно лимон, а потом тебя опустят в землю навсегда, и все это произойдет по моей воле». И вдруг неожиданно для себя спросила хозяйку, об этом есть в деле свидетельские показания. «А что, Каролина Ивановна, не хотели бы вы помереть вот прямо сегодня, в ночь?» Елизавета тут же осеклась, в голове пронеслась мысль. «Что я, дура, несу?» Каролина Ивановна опешила. «Бог с вами!» Елизавете показалось, что дворник и кухарка смотрят на нее подозрительно. Сразу подумалось, что делать. «Надо этих двух прикончить, а самой бежать под чужой фамилией. Пока полиция очухается, я буду далеко за границей. С таким громадным капиталом девушке везде хорошо. Кстати, зачем делить деньги с Паулиной? Да в постели она бывает очень нежной, но любовницу можно найти другую, были бы деньги, может, ее прикончить». И вдруг замечательную эту мысль перечеркнула воспоминание о том, что днями она отправила Пауле письмо, в котором делилась планами умерщвления отъезжающей хозяйки. «Милая, ласковая Паула, если мы могли бы сделать так, ты переоделась бы извозчиком и правила лошадью. Мы поехали бы на железную дорогу по какой-нибудь улице, где мало людей. Я наложила бы Каролине Ивановне что-нибудь на рот. Хлороформ? Да. Остается лишь одно — умертвить ее на дороге. Такая добыча не так скоро представится. Разорви письмо обязательно. Лучше раньше быть осторожней, чем потом раскаиваться. Если было бы можно достать сонные капли или хлороформ, или яд, целую нежно, твоя Е. Девица мучительно пыталась разгадать, послушалась ли Паула, уничтожила письмо. И это могла и сохранить. Тогда после ее смерти найдут послание Елизаветы, тут же разоблачат и скрыться далеко не успеет. Стоп. А если не убивать Паулу, а просто сбежать от нее с деньгами? Это лучше, гуманней. Пусть живет, она хорошая. А не донесет ли в полицию? Нет, не донесет, испугается за себя. Приведенное выше письмо фигурировало позже на судебном процессе. Елизавета сразу повеселела, открыла крышку рояля, громко запела, фальшиве на высоких нотах. «О, милый друг, из-за могилы услышь мой голос, мой привет. Есть жизнь за гробом, друг мой милый, и для сердец разлуки нет». При этом она так таращила двусмысленно глаза на Каролину Ивановну, что та с удивлением спросила: «Что такое? Почему вы на меня так глядите?» Елизавета ничего не ответила, лишь устало зевнула. «Пора, баиньки!» На этом последний вечерний чай этой компании завершился. Подушка на голову. Часы в гостиной хрипло пробили час ночи. Весь дом был погружен в глубокий сон. Впрочем, две девицы бодрствовали. Сняв обувь, они на цыпочках двинулись к спальне Каролины Ивановны. Елизавета прошептала: «Паула, ты взяла керосин?» «И керосин, и спички». Девицы решили после убийства хозяйки облить стены ее спальни керосином и поджечь. «Концы в воду спрячем», — веселились девицы. «Повезет, так и дворник с кухаркой выскочить не успеет, сгорят!» Они медленно раскрыли дверь в спальню. Сквозь тяжелые портьеры лунный свет в комнату не проникал. Кругом царила кромешная тьма. Елизавета на ощупь подошла к кровати, наклонилась и услыхала ровное глубокое дыхание. В руках девица держала орудие убийства, большую пуховую подушку. Она еле слышно выдохнула: «Сюда!» Было решено, что душить хозяйку они будут вместе. Почувствовав локоть подруги, Елизавета решительно произнесла: «Начни!» Они навалились подушкой на голову спящей, стараясь своими костлявыми плечиками надавить как можно сильнее. Девицам казалось, что прошла вечность, и под ними лежит бездыханное тело. Они ослабили натиск, и тут же Каролина Ивановна взбрыкнула со страшной силой. Девицы полетели на пол, а хозяйка закричала на весь дом: «Караул! Убивают!» Девицы перепугались больше убиваемой. Они метнулись к дверям. Но не тут-то было. Каролина Ивановна изловчилась поймать Паулину и выламывала теперь ей кости не хуже чемпиона мира по французской борьбе. Затем, проведя очередной прием, она ухватила ее за волосы и несколько раз шмякнула лицом о паркет. Снизу с фонарем прибежала Анастасия Шаховцова. Она для начала осветила поле сражения, а затем схватила забившуюся со страху за раскрытую дверь Елизавету. Она набросилась на нее, как разъяренный тигр. Прибежал и дворник Егор Волченков. Он тоже надавал тумаков покусительницам на жизнь любимой хозяйки. На место происшествия прибыла полиция, и девиц повезли в арестный дом. Омерзительное дело. Напомню, что преступление в прогонном переулке произошло в мае 1896 года. Судебное разбирательство состоялось лишь 4 года спустя. Причину такой задержки объяснить не умею, ибо в деле отсутствуют соответствующие документы. К этому времени произошло немало событий. Каролина Ивановна вышла замуж за своего генерала, они купили большой дом в Риге и зажили спокойно, хотя откровенно скучали в этой провинциальной дыре. Каролина Ивановна порой наезжала в Москву, но на судебном процессе появиться не пожелала. Кухарка Анастасия Шаховцова некоторое время служила у Юлия Бунина, брата знаменитого писателя, доброго и мягкого характером человека. Но затем вышла замуж за племянника памятного нам, собирателя древних рукописей и богатейшего купца Хлудова. Нынешний Хомутовский переулок в его честь некоторое время назывался Хлудовским, и народила ему целую кучу детишек. Вышла замуж и Елизавета, а, как выяснилось из метрических документов, Эльза Ульдрих. Ее муж работал продавцом ювелирного магазина «Маршака», но попался на воровстве и был посажен в тюрьму. В отличие от Каролины Ивановны, Ульдрих, как и ее подруги Грюнберг, на суд явиться пришлось. Дело слушалось в знакомом читателям этой книги зале Московского губернского суда, Митрофаневском. Подсудимые обвинялись в покушении на убийство с целью ограбления и поджог с целью сокрытия следов преступления. Чтобы лучше понять дух той эпохи, приведем газетную заметку судебного хроникера. Хотя доступ в зал заседания исключительно по пригласительным билетам, он забит до отказа. Личности девиц, пошедших на убийство, вызывают повышенный интерес. Публика в основном интеллигентная. Преобладают дамы, но много молодежи и студентов. Биржевиков и деловых людей тут нет. Они даже не понимают, как суд может тратить так много времени на разбирательство такого омерзительного дела. По мнению серьезных людей, следует поступить проще. Хорошенько посечь этих психопаток, но соблюдая все же меру, уж очень они тщедушны, а затем этих инородцев отправить на их прибалтийскую родину, как негодный балласт. Серьезные люди, однако, сохраняли уверенность, что этих выродков в юбках ждут долгие годы каторги. Но случилось так, что председатель суда Разумовский в своем напутственном слове что-то неправильно объяснил присяжным заседателям, которые, естественно, не были искушенными в юридических тонкостях. Подобное порой случалось. Вспомним классический пример. Ошибку в приговоре Толстовской Екатерине Масловой. Не будучи виновной, она была лишена всех прав состояния и на 4 года сослана в каторжные работы. В результате сего недоразумения девицы оказались в лечебнице для психических больных, вплоть до их полного выздоровления. Через 1/2 года они были признаны здоровыми и покинули больничные стены. Если читатель полагает, что похождения этой пары закончились, то он ошибается. Эпилог. Девицы поспешили убраться во свояси, проклиная Россию, где, по их мнению, грубая жизнь и суровые люди. Минули годы. Настал 1905-й, печальная дата в отечественной истории. Государство сотрясали демонстрации, забастовки и прочие безобразия, ставшие, по меткому выражению Ленина, прологом Великого Октября. Почти незамеченной прошла небольшая газетная информация о том, что где-то в Лифляндии некие Ульдрих и Грюнберг заманили в лес свою 30-летнюю подругу. Здесь они пили вино и пели песни. Затем накинули на лицо подруги тряпку, пропитанную хлороформом, и ударом камня по голове оглушили. Еще живой, но находившийся в бесчувственном состоянии жертвы, они отрезали нос и выкололи глаза. В те годы была распространена легенда, что глаза мертвеца запечатлевают своих убийц. Подтащив женщину к болотцу, недалеко от которого случилось убийство, они утопили в нем несчастную. После этого допили вино и навестили квартиру убитой. Здесь они объяснили, что их подруга срочно уехала в Петербург, а им оставила ключи от квартиры и просила выслать ей вещи. Едва девицы с ковром, 2 одеялами и прочей мелочью укатили на коляске, как дворник по долгу службы сообщил полиции свои подозрения. Будучи допрошены, подружки тут же во всем признались, причем валили вину друг на друга. Они охотно показали место, где утопили свою жертву. Медики нашли в легких убитой большое количество воды. Они сделали из этого заключение, что женщину бросили в болотце еще живой. На суде Ульдрих и Грюнберг объяснили: деньги, вырученные от продажи скарба лишенной жизни подруги, предназначались для организации борьбы с проклятым русским царизмом. На этот раз суд отправил их в тюрьму на 9 лет каждую. После Октябрьского переворота вступили в партию большевиков и служили в ведомстве комиссариата народного просвещения инспекторами. Воспитывали, так сказать, коммунистическую мораль. Фруктовый нож Зинаиде Цыбиной. Над Петербургом стояла ночь 5 апреля 1901 года. В полицейском управлении несколько стражей порядка неспешно попивали чаек. Вдруг тяжелая дубовая дверь медленно открылась. На пороге стоял молодой, прилично одетый человек. Он вежливо всем поклонился и подошел к дежурному. — Господин офицер, дозвольте переговорить с вами наедине. Они зашли в один из свободных кабинетов. Гость ровным, удивительно спокойным голосом рассказал страшную историю, вскоре обошедшую всю Россию. Может быть, и ее имел в виду Лев Николаевич Толстой, писавший в те годы. Как светляки над болотом заводят людей в трясину, а сами пропадают, так же обманывают людей прелести половой похоти. Люди запутаются, испортят себе жизнь, а когда опомнятся и оглянутся, то уже нет и признаков того, ради чего они погубили свою жизнь. Это рассказ о погубленной, разбитой жизни. На сытном рынке. Осень стояла теплой. Ночью прошла, прошумела, прогремела синими всполохами гроза. К рассвету небо очистилось, утро занималось тихим и солнечным. Через Троицкий, Биржевой, Тучков и другие мосты, тяжело скрипя в осях, на Аптекарский остров тянулись подводы. Золотые дары щедрой осени они везли на сытный рынок. Да и то сказать, хороша торговля в канун празднования Рождества Богородицы 7 сентября. Но богаче других большая лавка под новой, словно на французской галантереи, зеркальной вывеской «Иван Кашин и сын». Продовольственные товары тут самого широкого выбора, самого высшего качества. Не зря обыватели повторяют: «Кашины торгуют без обмана, зато им Бог дает богатство». Сам Иван Иванович Кашин сейчас в отъезде. Расширяя дело, завел обширную торговлю колониальными товарами в Любани, а в Петербурге всем заправляет его 16-летний сынок Николай. Не по возрасту возмужал, вверх вымахал, в плечах раздался он, да и в торговле силен, умеет дешево купить, вовремя продать. Вот и сейчас, завидя двух покупательниц, словно к самым близким ласково обращается он: «Ежели вам, Фёкла Егорна и Валентин Даниловна, горячее готовить, позвольте рекомендовать вот этот филей парной телятины, пальчики оближете. Сами бы ели, да вам удружить хочется. Этот филей у нас на расхват идет по 3 рубли 60 копеек за пуд, а вам, по хорошему соседству, 40 копеечек сброшу». Фёкла Егорна, маленькая шустрая женщина, изобразила на сморщенном личике сладкую улыбку. «Благодарю за уважение. Только теперича доставьте нам удовольствие ростбифом 4 фунта. «Извольте вот от этого куска. Мясник отруби, без прожилок сделай. С вас, сударыни, 68 копеечек». В разговор наконец вступает 19-летняя дочка Фёклы Егорны, Валентина. «Николай Иванович, вы все поди только об капитале думаете. А в вашем возрасте и об жизни пора узнавать многое, об разных ее удовольствиях». Тяжело вздохнул Николай. «Это вы, Валентин Данила, правильно судить можете. А мой папаша меня в строгом положении держит. Из дома вечерами никуда не пускает. На вроде арестанта я, только шутит: шевелись, чтобы денежки велись». «Родителев, конечно, слухать надо», — резонно заметила Фёкла Егорна. — «Но и для пользы организма надо некую разгулку делать». Валентина расхохоталась, обнажив крепкие мелкие зубки. — «Если кто веселье захочет, Так затем и в какую подзорную трубу не смотри, ничего не увидишь. Вашего батюшки сейчас в городе все равно нет. Вот приходите после церкви завтра к нам, по соседству. Пообедаем и в лото сыграем. Покраснел от такого смелого предложения юноша. Без родителей прежде он никогда в гости не ходил. Но виду робкого старается не показывать. Отвечает: «У нас ведь лавка завтра до вечера открыта. А в церковь, конечно, мы с матушкой Анной Петровной пойдем. Если обстоятельства позволят, непременно вас навещу». И, повернувшись к колченогому, но сильному старику Федору Морозову, торчавшему случаем в лавке, приказал: «Доставь купчихам подарочек. Из самой Астрахани получили арбуз». Удивились приятно гости. «Ах, какое чудо замечательное! Небось, не менее пуда? Премного вам благодарны. Без вас скрывать его не будем, только вместе». При этом Фёкла Егорна добавила: «А я сейчас же зайду к Анне Петровне и приглашу вас вместе». Так она и сделала. Пересекла базарную площадь и вошла в дом номер 15 по Сабелинской улице. Старик-ветеран Морозов ловко, как игрушку, потащил в дом Чесноковых, фамилия посетительниц, арбуз, положив его в мешок и бойко стуча деревяшкой ноги. Оставив торговлю на приказчиков, Николай с Валентиной стали прогуливаться возле лавки. Меж торговых рядов ходят молодые люди туда-сюда, ведут разговор деликатный. Все больше Валентина вопросы задает, да глядит так нежно и заботливо, словно матушка на ребеночка. «Скажите, пожалуйста, Николай Иванович, не скучно ли вы живете? Вы, нам известно, давно к торговле приставлены». «Уж третий год отцу помогаю, а теперь за его отъездом и вовсе всеми делами заправляю. Но коммерции нашей от того урону нету. Батюшка мною весьма довольны». Помолчали. Девичье сочувствие настроило юношу на откровенный лад. Он продолжил: «Вы, Валентин Даниловна, знать того не можете, что я есть, наверное, самый несчастный человек на свете. Мой тятенька, когда из дома уезжает, приказывает за мной маменьке в оба глаза глядеть, будто я не смышленыш какой и за свои поступки не ответственен. Давеча, я налил себе за обедом рюмку лафита, у поставщиков из Крыма по 6 рублей за дюжину брали. Так матушка на меня уж косится. Я должен этот взгляд понимать, к чему она клонит. Ну и не стал я этот лафит употреблять. Кухарка Ольга Козлова выпила и хвалила». Валентина грустно покачала головой. «Все это от нашей серости купеческой. Сами старики вовсю распоряжаются своей необузданностью, а нам, молодежи, ни-ни. Мой папаша, когда в прошлом годе помер, то я, конечно, вся в горестной тоске и зашла. Но лишь вам признаюсь, теперь мне вольготней жить стало. Даже в театрах бываю. А вас отпустят на следующей неделе, а оперета московская приезжает. Мы завтра своего дворника Василия посылаем 2 билета в партер заказывать. Коли вы изволите нас сопровождать, так мы этому будем весьма рады». Николай, мотнув головой, желая показать свою взрослую независимость, проговорил: «Считаю, что маменька не станет мне резонов чинить. Вас, если не затруднит, возьмите для меня кресло». «И то дело», — обрадовалась Валентина. «Как деньги в торговле зарабатывать, да в лабазах сидеть, мы большие. А как удовольствие получать, не извольте беспокоиться». И чуть позже, слегка коснувшись ладони Николая, с горьким вздохом добавила: «И все же завидую вам, Николай Иванович. Вы куда ни кинь, человек свободный. А меня маменька после 4-го класса из гимназии забрала. Внушает мне, на что нам хоть бы это образование. От него в голове брожение и даже перхоть заводится. Ей об этом фельдшер, фельдман, дескать, говорил». И тут же с гордостью добавила: «Зато теперь я на фортепиано играть учусь. Музыкальный маэстро 3 раза в неделю приходит. А вы не умеете на фортепиано действовать?» Николай смущенно мотнул головой. «Нет, это ничего. Вы к нам приходите. Я вам сыграю польку «Кокет». А у меня отчаяние на сердце. Вы, Николай Иванович, человек благородный. Если вы поклянетесь, так я вам откроюсь. Только никому ни слова. Клянусь? Маменька, меня замуж желает выдать за одного солидного купца. Ведь после смерти батюшки с делами управляться трудно стало. Приказчики себе ужуливают. Вот маменька и хочет мужчину над всем капиталом поставить. И она внимательно и долго смотрела в глаза юноши. А я другого уже целый год люблю. Это признайтесь, кто? Заволновался Николай. Валентина лукаво улыбнулась. Вот к нам придете, тогда и откроюсь. В этот момент, расталкивая локтями покупателей, из-за торгового ряда показалась Фёкла Егоровна. Она затараторила: «Уломала Николай Иванович вашу мамашу! Ни в какую не желала, но я привела ей рассуждение, вот и согласилась. Завтра ждем обоих вас!» Коварные уловки. На другой день, после долгих сборов, отстояв в церкви обедню, мать и сын Кашины направились на Аланецкую улицу. Анна Петровна ворчала: «На глупое дело я согласилась, старуха Чеснокова уговорила». «Осчастливьте, — конючила, — навестите вдову с сиротой». «Вот я и согласилась, а она пьяница да беспутная. Впрочем, тебе, сыночек, об этом ведать не положено». Николай хорошо знал, о чем умолчала мать. Фёкла Егоровна жила после скоропостижной смерти мужа со своим дворником Василием Ладугиным, здоровым 40-летним мужиком с лошадинообразной физиономией, изъеденной оспой, часто повторявшим в своем кругу: «Баба она, как конь, любит руку твердую». Дом купцов Чесноковых старинный, еще при Екатерине Великой построен. Родоначальник всего дела Петр Фокич лес поставлял, на том состоянии нажил. За усердие из рук Павла медаль получил. Его внуку Даниле Евграфчу капитал достался солидный. Но он его как-то не приумножил, а даже кое-что растерял. Продал за бесценок лесопильню в Архангельске, неудачно взял несколько подрядов. После его внезапной кончины от апоплексического удара в голову дела и вовсе покатились с горы. Вдова его, Фёкла Егоровна, и при муже любила приобщиться сладенького венца, за что была бита мужем неоднократно. Теперь, оставшись без узды, закрутила напропалую. Валентина правду говорила Николаю, что мать хочет ее выдать замуж. Но она умолчала о выборе, который сделала Фёкла Егоровна. А Валентина с великой радостью план ее одобрила. Теперь они начали совместными усилиями приводить его в действие. «Ах, коли бы удалось!» — мечтательно заводила глазки мать. «Было бы неплохо», — соглашалась дочь. «Только уж очень юн. Отец ни в жизнь не согласится». «Как раз наоборот», — живо возражала мать. «Захочет наш капитал к своему приобщить». А когда узнает, что полон ларец векселей неоплаченных, еще от покойного Данила Евграфча оставшихся, что даже этот дом заложен, а куда он денется, когда вы венчанные будете? Поорет, покричит, но стукнет разок-другой, не рассыплется, да успокоится. Егонный Колька парень нехарактерный. Старику не два века жить, сама будешь всем богачеством управлять». Внизу загремел колоколец. Хозяйки бросились встречать: «Бесценные гости, милости просим!» О силе женских чар. Стол накрыли в гостиной, двери куда обычно оставались запертыми. Послали розовую, всю в цветах пышных, скатерть. Приборы, само собой, серебряные. Это добро пудами в каждом уважающем себя купеческом доме в сундуках хранится. Сервиз новомодной фабрики Гарднера. Каемочки изумрудные и виточки замысловатые. Угощение хоть и обычное, но в больших количествах и от души. Балык, семга, икра белужья и кетовая, зернышко к зернышку, соленые сниточки, грибки маринованные, колбасы, ливерные, печеночные и языковые, пирог во весь стол с яблоками. А еще к чаю поставят другой, с вареньем брусничным. Графинчики разные пузатые, запотелые, с водочками, гранями переливающие, с домашними настойками. А еще бутылки покупные с винами и ликерами. За столом народу набилось человек 20. Бедные родственники, знакомцы по купеческой линии, прислуга. Кашиных посадили на самое почетное место, по правую руку от хозяек. Выпили за великий праздник, помянули преждевременно почившего хозяина. Фёкла Егоровна при этом слезу слегка подпустила, приличия ради, за благополучие дома Чесноковых. Больше всех за столом говорил дворник Василий Ладугин, нарядившийся в новую плисовую рубаху, перетянутую серебристым пояском. Он прочитал все книги про приключения разбойника Чуркина и мнил себя заядлым оратором и знатоком человеческих сердец. Достав загодя исписанную бумажку, он явно, по желанию хозяйки, начал говорить, то и дело справляясь с написанным. «Народная мудрость того гласит, все тайное, значит, с течением времени делается явным. И вот наша молодежь порой такое подтверждает. Влечение обоюдных сердец того рушит, значит, всякие преграды. Хозяйство, как конь без твердой мужской руки, непременно произойдет в упадок».